Я с грустной улыбкой покачала головой. «Вообще-то на край света идти не надо. Нам с тобой, можно сказать, по пути, потому что, знаешь, и ишь ты порой совершают нелепые ошибки, а мне теперь из-за своих придется идти по твоему маршруту». «Почему?» — не понял оборотень, но на всякий случай насторожился. Я подняла руку и молча задрала рукав, а потом села, старательно не замечая сжавшегося под кустом демона, и, тщательно подбирая слова, начала рассказывать. Когда я закончила, Хварт молчал долго и так напряженно, что я даже подумала, что зря ему открылась. Насчет родного мира я, конечно, поостереглась откровенничать, но все остальное рассказала без утайки. Про Эара, браслет его дурацкий, про теней пока умолчала, чтобы не шокировать еще больше. Про Айну и кота ее, вон выглядывает из травы, гад. Наконец, про знак и убитого нами Кахара. А потом и про встречу с Эхасом, от последствий которого некий оборотень весьма вовремя меня избавил. Все это время Мейер сидел совершенно неподвижно, прикрыв глаза и явно не зная, как относиться к такой странной правде. О том, что я не здешняя, он наверняка и сам уже догадался. По моим вопросам это было нетрудно понять. Но про свое появление я предпочла туманно упомянуть как некий эксперимент, в результате которого некие, опять же, силы закинули меня так далеко от дома. В результате я крайне неудачно упала, после чего все и вышло так, как вышло. И вот теперь я с беспокойством ждала, что он мне скажет. «Я предлагаю поступить вот каким образом», — наконец разомкнул губы Мейер. «Поскольку я все равно не могу тебя покинуть, то мы отправимся к Эарам вместе. Я буду тебя защищать и помогу освоиться в наших землях. Буду представлять тебя как свою Лойри, хозяйку, которой должен жизнь и с которой заключил обменный договор. Охрана в обмен на послушание и оплату. Так часто делают наследники богатых домов, ищущие для себя телохранителя Хварта. Никто не удивится, если мы появимся вместе. Даже знатной даме разрешено иметь при себе покорного ее воле Хварда. А тебе не подумают дурного, не бойся. А если и подумают, то я быстро решу эту проблему. Если же по пути мне удастся вернуть тебе долг, то тогда будем решать, как поступить заново. Если же нет, то мы добираемся до Эаров, просим их каждый о своем и ждем их решения. Если мне не удается уговорить их помочь, то тогда я соглашусь на твое предложение и возьму кровь, но не раньше, чем долг будет возвращен. Если же они окажутся не такими, как говорят слухи, и будут так же щедры, как ты, то я получаю кровь, помогаю тебе разобраться с твоими делами, отдаю долг и только тогда ухожу. Ты согласна на такие условия? Я удивленно уставилась на оборотня, предложившего самый простой и, кажется, эффективный способ сотрудничества. А потом была вынуждена признать, что этот вариант меня более чем устраивал. Потому что получить в подарок такого редкого спутника, честного, открытого, по-своему благородного, дорогого стоило. То, что он не схватил мою склянку сразу, тоже о многом говорило. Так что если он сам готов пойти на это, если его не смущает мой браслет и мешающийся под ногами вредный демон, то почему бы и нет? «Хорошо, я согласна», — кивнула я, поняв, что Мейер ждет ответа с искренним волнением и тщательно укрываемой тревогой. Даже более того, он сразу посветлел лицом, облегченно вздохнул и снова поклонился. Правда, потом вспомнил, что я просила его не делать этого, и поспешно выпрямился, причем с таким смущением, что я не выдержала и улыбнулась. «Спасибо тебе за помощь, Мейер Баре-Ант-Буэле. Я буду рада такой компании». Взаимно, леди Гайде.